Все началось с той синекожей девушки. Я не раз замечал ее взгляды в мою сторону. Кажется, она уже успела изучить второй круг и хотела открыть третий. Чем я ей так приглянулся, было непонятно. Агрессии не выказывала, близко не подходила. Поэтому я просто забил. Но на восьмой день нашего пребывания она все же подошла. Я бы даже сказал, подкралась. «Ты из ордена?» – спросила она. Спросила на местном, с акцентом. «Это я уже научился на слух отличать. Какого ордена?» «Демоноборцев», – ответила она, разглядывая меня. «Не знаю такого», – ответил я, тоже разглядывая ее. «Странная же девка. Где такую увидишь? Синяя кожа еще ладно. А вот рог на лбу удивляет. Слишком уж непривычно. В остальном у нее самое обычное, женское тело с двумя приличными грудями». Наклонившись, она с шумом вдохнула мой запах. «От тебя пахнет демонами», — сказала она обвинительно. «А я думал, мужчиной». Она задумалась, кажется, не уловив, что это шутка. «Ты кто будешь?» — решил я прояснить ситуацию и перехватить инициативу. «И почему спрашиваешь?» «Я из ордена». «Думала, ты тоже?» — пояснила она. «Вы охотитесь на демонов?» «Да, я много убивал демонов. Может, поэтому такой запах?» Она поджала губу. На ее лице появился скепсис, а я задумался. Орден, который охотится на демонов, это может быть интересно. Раз уж подошла, может, расскажешь про свой орден, или это секретная информация? Я демонов терпеть не могу и убиваю их везде, где встречаю. Если вы на них тоже охотитесь, мы можем обменяться опытом. Первые мои слова вызвали у нее подозрение, но последние склонили на мою сторону. Давай, наследственное очарование от папашки. «Делай свою работу». Я и правда узнал кое-что интересное. Оказывается, лет 200 назад был возрожден Орден Драконоборцев. Еще одна межмировая организация, которая лет 300 назад была уничтожена в ходе одной яростной битвы против демонов, а так до этого существовало не меньше 1000 лет. Кажется, на просторах миров хватает крупных организаций. Удивительно, но факт. Какие-то секреты эта женщина, а звали ее Ганна, мне не открыла. Рассказала общее, но не менее интересные вещи. «Наш орден напоминает школу круга, но и отличий хватает», — говорила она, когда мы в перерыве между занятиями встретились и сели в беседке. «Был рядом с крепостью красивый уголок с собственным садом и местами, где можно отдохнуть душой или поговорить уединенно. Вступить может любой, кто готов сражаться с демонами. У нас есть своя иерархия и звания. Чтобы продвинуться на самый верх, нужно уничтожать демонов». «Откуда такая нелюбовь к демонам?» – спросил я. «Как показывает практика, всегда есть какая-то цель. Обогащение, власть, знание или влияние. Никто не делает что-то просто так. Школа круга тоже свою выгоду имеет. Мы следим за балансом и боремся против хаоса», – с нотками пафоса ответила Ганна. «А можно подробнее, что за баланс? Причем здесь хаос и демоны?» Она ответила. «Я не понял». Пояснила подробнее. «Я снова не понял». Пришлось долго и скрупулезно разбираться, вгрызаясь в каждый термин. Я не сразу сообразил, что переводчик сбоит и поэтому смысл сказанного теряется. В лексиконе Ганны не было понятия «колодец». Она не связывала появившуюся дырку в земле с чем-то мистическим. Зато у нее было понятие «бога», сводящееся к конфликту порядка и хаоса. Орден же занимался поддержанием этого баланса. Бог упорядочивает хаос. Мы продолжаем это дело. Но как он это делает? Пытался разобраться я в чужой философии. Проходы между мирами, камни, демоны, испытания. Это упорядочивание хаоса. Искренне удивился я. Конечно, уверенно заявила она. Я подзавис. Согласно всем моим знаниям, колодец вовсе не был добрым божеством, которое что-то там упорядочивает. Бог это или нет, вопрос терминологии. Но его методы, они точно не добрые. О чем речь, если прошлая цивилизация нашего мира была уничтожена? Насколько помню, тогда жило 7 миллиардов людей, а сейчас миллионов 100 осталось, 200. И это я сильно оптимистичен, что на других материках, да и в дальних землях, неизвестно. Камни позволяют сражаться с демонами. Уничтожая демонов, мы сокращаем количество хаоса. В этот момент я подумал, что столкнулся с сектанткой какой-то, у которой вместо головы лозунги. Но меня по-прежнему интересовала тема уничтожения демонов. Глаза-то нужно прокачать. И что, вы толпой бегаете, под каждый куст заглядываете? Попробовал я спровоцировать эту вспыльчивую особу. Или возле аномалии караулы несете? Зависит от ранга. Смерила она меня взглядом, видимо, заподозрив, что я не очень-то ее словами проникся. Младшие ранги путешествуют по мирам, набираются опыта. Высшие ранги, они по зову отправляются в особые места, где назревают прорывы или уже собрались сильные демоны. По зову, кто же их зовет? Другие члены ордена, ответила она как само собой разумеющееся. Так вы же в других мирах, как весточки-то посылаете. Пока всех соберешь, не надо собирать, мы так приходим, так, перемещаемся. Погоди, погоди, оживился я, у вас есть способ послать сообщение в другой мир, а потом переместиться? Да, покосилась она на меня со странным выражением лица, а я постарался успокоиться, чтобы не спугнуть эту подозрительную девушку. В тот раз разговор мы не закончили. Гана, как-никак, в этом месте не просто так прохлаждалась, у нее свое расписание имелось, и долго болтать она не могла. Я не расстроился, для спешки не было причин, успею разговорить. В эту же ночь пушка поинтересовалась. «Мне есть о чем волноваться?» — спросила она шутливо. «Ты о чем?» — не понял я. «О синекожей девчонке. Не думаю, что она опасна», — включил я дурака. «А я не про опасность. Или, быть может, мне готовиться к экстравагантному тройничку?» Подвис я от такого захода, но быстро нашелся с ответом. «Кажется, только что выяснилось, кто в наших отношениях самый развратный. Ну не Васька же», — рассмеялась девушка. «Но знай, если что, я не против», — подмигнула она мне. Разговор состоялся, когда мы уже вечером в нашей комнате оказались. Выбили себе отдельное местечко. Я как раз раздевался, чтобы спать лечь. «Ну, или не спать, хе-хе. Раз не против, то иди сюда и покажи, против чего именно ты не возражаешь. Тебе надо, ты иди», — показала мне рыжий язык, и тут же взвизгнула, пойманная. «Зря я, что ли, столько тренируюсь. От меня так легко не уйдешь». Прошедший месяц, без всяких преувеличений, можно было назвать отдыхом. Ну, это если сравнивать с моим правлением, когда голова иногда разрывалась от множества задач и чужих интересов, которые надо было как-то учесть. Здесь же я пусть и тренировался много, но ничего такого сложного решать не приходилось. Да и в целом местечко приятное, никаких лишних напрягов. Знай себе, тренируйся и осваивай техники, причем в своем режиме. Я не видел, чтобы кого-то подгоняли, ничего похожего на жизнь юных шиноби, что с точки зрения качества подготовки, как по мне, не так эффективно. Но и ладно, в конце концов, школа ставила совсем другие задачи, готовить боевиков не в ее приоритетах. Наши шиноби втянулись в процесс, как и рыжая вместе с ними. Мы тоже ознакомились с порядками. Быстро стало понятно, что вся эта история на пару лет минимум, и то не все смогут освоить третий круг. Наши духи, имею в виду всю четверку, дружно заявили, что конкретно нам нет смысла здесь оставаться и заниматься третьим кругом. После того, как Гэцу признался, что духи как-то видят оптимальный путь развития, я к этим словам отнесся спокойно. Возможно, так оно и есть. В любом случае никто из нашей четверки на месте не стоял, осваивал что-то полезное. Поэтому, можно сказать, духи доказали, что и правда могут научить чему-то толковому. Да и тот факт, что Гэцу легко наравне с местными мастерами держался, повысил кредит доверия к волку. Но не это главное. Я ведь сказал, что у жизни были свои планы. С той синекожей девушкой, Ганой, мы продолжили общаться. Забавная она, в том смысле, что быстро стало отчетливо видно ее желание притащить новичка в их секту, то есть орден, при этом она сохраняла толику подозрительности в мою сторону. Быть может, это и не подозрительность была, все же она другой расы, поэтому я мог неправильно читать ее мимику. В итоге она меня уговорила, или я уговорился, сложно сказать. Меня смущали те идеи, которые она транслировала, реально напоминая сектантку, а с другой стороны, было много чего такого, что заинтересовало. В первую очередь, возможность получить наводки на скопление демонов. Во вторую, способы отправки сообщений между мирами. Это бы сильно упростило мне жизнь. За пару дней до нашего ухода Гана предложила отвезти наш отряд в дом ордена, который был в этом мире, но в другом месте. Слетать для нас не проблема, да и интересно было, поэтому я согласился. Остальные тоже отказываться не стали. Разве что Гэцу поворчал, что как бы я потом не пожалел, если открою следующий уровень глаз. Этот мир довольно странен, в том плане, что здесь колодец находится на берегу моря, а вокруг него – курортный город. Как-то не вязалось это у меня в голове, тем не менее так оно и было. Наш же путь лежал чуть дальше, в ближайший крупный город, где дом ордена и располагался. На фоне местной довольно симпатичной архитектуры дом выделялся своей голой функциональностью и аскетичными формами. Проще говоря, это было здание куб, приличного размера, в несколько этажей. Мы прошли через двор, зашли внутрь. Там был народ на любой вкус, и отряды, и одиночки, и хрен пойми кто. Гана куда-то отошла, переговорила, а дальше нас взяли в оборот, выделили аж целого менеджера. Ну, я его так окрестил, припомнив земное словечко. А так это был пожилой мужчина с седой бородой и без правой ноги. Отвел он нас в отдельный кабинет, пожалуй. Здесь был большой деревянный стол, несколько стульев. Забавно то, что пусть дом и выглядел как дань функциональности, но на нем стояла ваза с фруктами, а возле стены горшки с цветами. Да и пахло приятно. Жаль, окон не было. Как будто в бункере находимся. Зато светильники магические имелись. Мы расселись и приступили к делу. Гана сказала, что вы хотите вступить в наш орден, начал мужчина. Это не совсем так, ответил я. Мы хотим узнать, что у вас за орден, а потом уже думать, вступать или нет. Разве Гана не рассказывала про нас? Прищурился мужчина. Она много чего говорила. Часть вещей осталась для меня непонятной, другая часть выглядела, наоборот, очень уж интересной. Поэтому у нас остались вопросы. Надеюсь, вы нам поможете с ними. Я не стал говорить, что Гана, девушка восторженная, описывала орден излишне красочно. Ничего не имею против восторгов, но мне бы хотелось узнать про все подводные камни и рассмотреть голые факты. Поэтому так ответ и построил. И чтобы девушку не подставлять, критикуя ее компетентность, и чтобы ответы получить. Конечно, помогу, ответил мужчина. Но рассказать я многое могу. Хотелось бы сначала узнать, что именно вас привлекло. Мужчина окинул нас всех взглядом и на меня уставился. Кажется, он из другой породы, не такой восторженный, как Гана. Хотя чего это я? Если он каждого новичка встречает, то наверняка мы далеко не первые, кого он обрабатывает. Должен был научиться находить подход к любому. Одна из моих способностей завязана на демонов. Чем больше я их убиваю, тем сильнее становлюсь. Приоткрыл я часть своих мотивов. Опасный момент на самом деле. Во-первых, разглашать информацию о себе чревато. Во-вторых, связка усилий за счет демонов неизвестно как будет воспринята этими ребятами. Поэтому я был готов даже быстро устранить этого типа и свалить отсюда. Самый плохой вариант, конечно, но так уж нас учили. Быть готовыми ко всему. Получается, твой мотив – стать сильнее, уточнил мужчина. Да, ответил я прямо, не Юля, а остальные. Я хочу найти мужа, тут же ответила Тамара. У вас есть сильные воины, сильные и холостые. Может, предоставите списочек, улыбнулась Ситкартка. Ха, улыбнулся и мужчина. Не хочу показаться грубым, леди, но если вас интересуют самые сильные в нашем ордене, то нужно им соответствовать. Если говорить прямо, то слабых претенденток хватает в избытке. Не вижу в этом проблемы, ничуть не смутилась Тамара. А что насчет остальных? Спросил мужчина. Сила и муж, это понятно. А вы? Глянул он на Шупу и Калию. Они здесь в качестве членов моего отряда. Личных мотивов не имеют, ответил я за них. Для ордена это проблема, что мы не являемся фанатиками убийства демонов. Наши цели примитивны. Нет, в этом нет никакой проблемы. Я не заметил, чтобы мой ответ не понравился мужчине. Для нас главное, чтобы демонов убивали. Все остальное вторично. Хотя нет, неправильно сказал, поправил он себя. У нас есть правила, свой кодекс и принципы. Но мы ничего не имеем против тех, кто убивает ради силы, денег или из каких-то других простых мотивов. Отлично, обрадовался я. Тогда это упрощает дело. Такой ответ меня вполне устраивал. Прагматичный подход я готов понять и принять, а слепую веру, нет, спасибо, тогда бы нам было не по пути, но пока рано судить. На входе они могут изображать адекватность, а стоит увязнуть, кто знает, вдруг все не самым лучшим образом поменяются. Давайте тогда я расскажу, что представляет собой орден, что мы можем предложить и что требуем взамен, рассказал. В переговорах он был куда опытнее Ганы, кажется, оценив наши запросы, выдал именно ту часть, которая наиболее для нас привлекательна. Основная идея ордена – убивать демона. Вторая главная идея – делать это эффективно и помогать членам ордена. Помогать убивать демонов, конечно же, если верить сказанному, то все крутилось вокруг этого. А дальше начинались нюансы, которые так-то не сильно отличались от правил школы круга. Во-первых, Каждый член ордена, если получал заказ, отдавал 20% добычи. Многовато, как по мне. Но мужчина, а звали его Дишон, объяснил, на что идут эти деньги. На строительство новых баз в других мирах, на оплату обучения, на содержание всей структуры и прочие штуки. Ну, это мне было понятно. Организацию на что-то надо содержать. Важный нюанс, если ты просто прикончил демона, то ничего отдавать с него не обязан. Но вот если убил демона по наводке, то должен отдать 20%. На вопрос, а как это проверяется, Дишон улыбнулся и сказал, что есть методы. В случае же обмана, изгнание и пожизненная черная метка. Что сказать? Понятно, что у ордена есть свои секреты и методы, как позаботиться о собственных интересах. Во-вторых, обучение. Орден предоставлял различные программы подготовки, курсы по видам демонов, методы борьбы с ними, как потрошить, как взять максимум добычи и прочее. Что касается боевых навыков, было и такое, но в виде отдельных мастеров, к которым тебя могли отправить и с которыми сам будешь договариваться. Непонятный момент, но я не стал уточнять. Нам и так есть чему учиться, а в потрошении демонов мы и так разбираемся. Поэтому не актуально. В-третьих, система рангов. Дишон имел амулет-переводчик, как и я. Поэтому общались мы с ним легко. Как термины звучат на его языке, я не знал. Возможно, они несут какой-то другой смысл. Но на нашем языке ранги звучали так, от простого к высшим. Послушник-новичок, тот, кто только вступил в орден. По сути, даже еще не его член, а лишь кандидат, который должен делом доказать, что чего-то стоит. Ветеран, тот, кто выполнил десяток заказов. Сержант, тот, кто водит отряд, который также выполнил минимум десяток заказов. Офицер, тот, кто выполнил сотню заказов и имеет право водить несколько групп. Мастер, тот, кто выполнил 300 заказов. Грандмастер, 1000 заказов. Убийца демонов, 2000 заказов. И, наконец, Абсолют, который выполнил больше 5000 заказов. Но не все так просто. Демоны также имели свои ранги и классы. Чем выше ранг, тем выше коэффициент. Сержант, офицер, барон, герцог, королевская особь, император, погибель. А змея, 100 метров в длину, очень прочная и крепкая, которая пулялась ядом и с отличной энергетической защитой, это какой класс, уточнил я, припомнив вторую змею. Барон или герцог, ответил Дишон. Вот черт, а Сергей орал, что это погибель. Впрочем, с его точки зрения, именно так оно и было. Должно быть, у ордена опыт куда обширнее, поэтому и критерии повыше. Ну ладно, что-то я отвлекся. В зависимости от ранга и класса начислялся коэффициент. Грубо говоря, уничтожение одной погибели стоит как сотня обычных заказов. Каждый случай оценивался отдельно. Дишон привел пример, что это может быть стая или даже орда демонов во главе с герцогом, в труднодоступном месте, в суровых погодных условиях, и тогда коэффициент будет довольно высок. Или, например, орда может двигаться к крупному городу, и тогда за срочность тоже будет надбавка. Лично я это счел хорошей новостью. Потому что не обязательно выполнять 5000 заказов, чтобы добраться до высшего ранга. То, что перечислил, кстати, было не единственным. Дишон сказал, что есть еще внутренние ранги и всякие ответвления для тех, кто не просто берет заказы, но и служит ордену. Ранг комендант – один из таких примеров. А теперь самое интересное. Добыча с демонов – это прикольно, конечно. Но куда больше меня заинтересовал внутренний рынок. Дишон прямо заявил, что можно всю добычу сдавать в ордене. Цену они дают не самую лучшую, но и не низкую. Если заморочиться и знать места, можно продать и подороже. Если же заморачиваться не хочется, то проще сдать, что с его слов многие и делают. Что касаемо рынка, чем выше твой ранг, тем более интересные вещи доступны. Начиная с ранга ветерана открывался доступ к покупке легендарных камней, но простого типа. Офицеры получали доступ к интересным легендарным камням, ну и так далее. Причем если начинался аукцион, то чем выше ранг, тем больше шансов получить что-то интересное. Дишон рассказал, что это может быть не только камни, но и артефакты. Стоит ли говорить, что я очень заинтересовался? К примеру, на ранге офицера можно купить артефакт «Последний шанс», который, если человек при смерти, его телепортирует в указанную точку, даже в другом мире. То есть я могу той же пушке подарить такой артефакт, и, если она попадет в беду, перенесется домой. Очень интересно. Еще немного, и у меня бы слюнки потекли. Уникальные камни, артефакты, оружие, броня. И все это в обмен на уничтожение демонов. Наверное, это мой рай. А целительские камни у вас есть? Спросил я. Есть. Они бывают редко, и спрос на них высокий. Жаль. В чем подвох? Спросила Калья не столь восторженно, как я. Какие скрытые требования у вас есть к членам ордена? То, что вы описали, больше походит на работу наемников. Подвохов нет, спокойно ответил Дишон. Хотите, выполняйте заказы, растете в рангах. Не хотите, не выполняйте заказы. Но должен вас предупредить, что мы известны во многих мирах. Правительство, когда надо уничтожить демонов, обращаются в первую очередь к нам. Поэтому, развел он руками, с нами много кто сотрудничает. Так проще, открываются большие возможности. И что, никаких подвохов, повторила Калия. Вот прямо совсем никаких, смотря что считать подвохом, ответил мужчина. Пока вы честны с орденом и убиваете демонов, все будет хорошо. Но также есть ряд обязанностей. Правда, они начинаются с ранга офицера. Что за обязанности? Спросила Калия. Да и я уши навострил. К примеру, собратья по ордену могут обратиться к вам за помощью, и вы должны помочь. Должны, нахмурилась Калия. Что значит «должны» и как они обратятся? А если дело куда сложнее, чем мы можем потянуть? Да или просто «в ущерб нам будет», не буду скрывать, но всякое бывает, ответил Дишон. У нас тоже иногда появляются паршивые овцы. Был как-то случай, одни не очень разумные люди заманивали наших собратьев в ловушку, прося о помощи. Несколько команд так убили, потом их вычислили. Смерть их была долгой, сказал он по-простому, но... Как вы понимаете, подобных ублюдков называть настоящими членами ордена нельзя. В обычных же случаях вы вправе отказаться. Орден об этом узнает. В этом случае ваша репутация упадет. В запущенных случаях – изгнание. В незапущенных – хорошие заказы и выгодные предложения получить будет сложнее. Так, помимо званий, есть еще репутация, уточнил я. Конечно, удивился вопросу Дишон и рассказал, чем одно отличается от другого. Если в общих чертах, то репутация она и есть репутация. Как я понял, имея представительство в разных мирах, орден собирал информацию о том, что и где происходит. Как следствие, знал самые хлебные места, а Быкова туда не отправит. Но известный отряд, с хорошей репутацией, который ранг высокий имеет, и ордену активно помогает, вот их уже отправить можно. В целом эта позиция была мне понятна. Логично, что все строится на личных связях. Помимо этого, есть еще один важный пункт. Иногда случаются экстренные ситуации. С тем или иным рангом опасности, продолжил рассказывать Дишон. В этом случае может быть объявлен общий сбор. Тогда члены ордена обязаны переместиться в указанную точку. Переместиться, уточнил я. Да, через артефакт. Такой выдается каждому, начиная со звания офицера. Переместиться на поле боя, спросила Калия. Когда как, пожал плечами Дишон. Последний такой случай был, дайте припомнить, задумался он. Лет 7 назад, демоническая орда двинулась на одно королевство. У нас запросили помощи. Был объявлен общий сбор. Сначала высших рангов, которые быстро оценили ситуацию, а дальше позвали всех, начиная со звания мастеров. Совсем уж на поле боя они не попадали. Переходили в безопасную точку, а там уже получали задания и распределялись по секторам. А если ты не можешь переместиться? Спросила Тамара. Понижение в ранге, ответил Дишон. Даже по уважительной причине? Спросила Ситкартка. Тут уж каждый сам решает. Но орден, это не дойная корова, где вы можете подняться и разбогатеть. Спрос тоже есть. Я призадумался. Звучало не очень. Вероятность в любой момент быть выдернутым, еще и в другой мир. А что по оплате за такие вызовы? Спросил Шупа. В том случае королевство щедро нам заплатило, усмехнулся Дишон. Я бы сказал, зловеще усмехнулся. Поэтому те, кто выжили, получили свое, добавил он. Значит, битва там жаркая была, сделал я вывод. Как и сказал, звучало сомнительно. С другой стороны, справедливо. Уникальные артефакты, внутренний рынок, взамен, служба. Что за изгнание? Спросила Калия. Вот вы нас позвали, мы не смогли прийти. В итоге нас изгнали. Больше орден с вами сотрудничать не будет, ответил Дишон. Уже прикидываете, как откосить от обязанностей? Улыбнулся он недобро. Нет, спокойно ответила Калия. Как и сказали в начале, мы хотим узнать не только про привилегии, но и про подводные камни. Общий принцип звучит так: нормально делай, нормально будет. Если вы вдруг решите завязать, то всегда можно выйти из ордена, не обязательно доводить до изгнания. Как происходит процедура выхода? Прищурилась Калия. Сдаете артефакты, которые выдают на рангах. Звучит не так уж плохо, но как оно будет на деле, большой вопрос. Это все интересно, вмешался я, но скажите, как получить заказ? Интересуют сильные демоны, желательно уязвимые к физическим атакам и молниям. Есть такие места, может, что-то требуется зачистить прямо сейчас. Ваш энтузиазм мне нравится, улыбнулся Дишон. Но давайте сначала пройдем тест, который покажет, сколько демонов вы уже убили и какой у вас потенциал. Как понимаю, вас не интересуют легкие заказы. Но, чтобы взять сложные, проверка и нужна. Да без проблем, улыбнулся я. Что нужно делать? Глава 4. Цитадель, или как спартанец хороших людей встретил. Тест много времени не занял. Мы прошли в соседнюю комнату, где стоял какой-то артефакт. Кладешь на него руки, ждешь пару секунд, он выдает результат. У Кали и Шупы значения показали в районе 50. У меня 511. У Тамары 736. Удивились все, кроме самой Тамары. Дишон с каким-то уважением на девушку посмотрел, а я вспомнил, сколько она с Вологодскими ходила. Забрали ее в раннем детстве, и путешествие продлилось больше 20 лет. Если подумать, неудивительно, что она демонов набила больше, чем я. Этот тест приблизительно показывает, сколько вы демонов убили, пояснил мужчина. Если значения низкие, значит, вас рано на дела отпускать. Ранга в ордене это не дает, но возможность получить сразу сложный заказ, да, тогда хотелось бы поскорее это сделать. Мы ребята деятельные, готовы отправиться прямо сейчас, если дадите хорошую наводку. Чем мне понравился орден, так это прагматичностью, отсутствием бюрократии и деловитостью. Все в рамках принципа эффективного истребления демонов. Нам выдали браслет, точнее, его выдали Тамаре, как самой опытной. Эта штука работает как компас. Придете в мир, браслет укажет направление до цели, пояснил Дишон. А там, случаем, функции слежения нет, уточнила Калия. Есть, улыбнулся мужчина. Браслет фиксирует, сколько единиц хаоса было уничтожено. Иначе говоря, подсчитывает убитых демонов. И взятую добычу тоже, спросил Шупа. Нет, улыбка мужчины стала шире. Способ определения честности у нас другой. Сейчас подыщу вам подходящее задание, но сначала мне нужно узнать, на чем вы специализируетесь. Все способности озвучить не прошу, но основное, необходимо, озвучили. Это было разумно. Все остальное решилось за пару часов. Дишон подобрал нам подходящее задание. Оно находилось в пустынном мире, через который мы проходили. После этого мужчина нас отправил к другому работнику ордена, который нам 2 часа рассказывал и показывал с помощью иллюзий, что за твари там обитают, какие ценные ингредиенты с них падают. Вот, говорю же, такой подход мне очень понравился. Мозги не делали, уверовать в их религию не предлагали. Хотите убивать демонов? Отлично. Вот вам адрес и вот краткое вводное, с чем вы там столкнетесь. Идеально. Когда вышли из дома ордена, Калия подхватила нас силовым полем и взмыла в воздух, направляясь в сторону колодца. Что думаете? Спросил я. Кажется, Тим упоминал про этот орден, задумчиво неуверенно сказал Шупа. Точно упоминал. И про синекожую девушку с рогом, уверенно заявила Калия. Да, удивился я, что это прошло мимо меня. Или я забыл об это? Да не, просто не только я с Тимом общался, но и остальные. Вот и узнали всякое о его приключениях. Какой ты нелюбопытный, фыркнула Калия. Мог бы и расспросить Тима, какие миры он видел. Я промолчал, сочтя жалкими попытки оправдаться. Это интересно, но все же, что думаете? А что тут думать, сказала Тамара. Заказ уже взяли, пойдем всех и убьем. Насколько ты хочешь здесь задержаться, поинтересовался Шупа. Пойми меня правильно, я не прочь тебе помочь набить демонов и подзаработать в процессе, хохотнула Тамара, перебив. Но не хотелось бы здесь пропасть на год-другой, закончил мысль Шупа. У меня и нет в планах задерживаться, ответил ему. Я бы тоже хотела вернуться пораньше. Тренироваться надо, совмещать это с охотой на демонов проблематично. Тогда, может, выделим на это месяц, предложил я. Плюс-минус, мне надо добить 4-й уровень глаз. Всего 1% остался, да и хотелось бы посмотреть, что у них на аукционе прикупить можно. Некоторые вещи меня жуть как заинтересовали. Месяц или два, нормально, ответила Калия. Сойдет, вздохнул Шупа, всем своим видом показывая, на какие жертвы он идет ради меня. Что вздыхаешь? Ткнула его Тамара локтем в бок. Тебе деньги надо зарабатывать, а то так и останешься нищебродом. Я покосился на них, подумав, что Шупа, кажется, не только мне жаловался. Спустя час мы были уже в пустынном мире. Этот мир считался мертвым, здесь не было городов, только небольшая база на переходе между колодцами. Особенность мира, здесь большую площадь материка занимают пустыни. Также материк прочерчивает Великий каньон, который тянется где-то на 3500 километров. Каньон непростой, аномальный. В Ордене такие места называли не аномалиями, а гнездами, но суть от этого не менялась. В своих ожиданиях я не ошибся. Это была и правда здоровенная штука, гигантская трещина в земле шириной в пару сотен метров, которая уходила черт знает как далеко. Ну и да, всяких тварей внутри каньона хватало более чем. Здесь были свои зоны, особенности, виды монстров, места появления демонов и прочие веселые штуки, с которыми можно столкнуться. Как нам сказали, мир этот был популярным. От колодца до каньона – пара километров пути. Ближайшая зона считалась умеренно опасной, и туда ходили многие начинающие группы. Но вот дальше. Там было кое-что поинтереснее, но и пешком добраться проблематично. Зона-то пустынная, при этом внизу полно демонов. Нужно пробиваться через всех, чтобы пройти дальше. Мы с нашей мобильностью могли сразу уйти на пару сотен километров дальше и попасть на жирные территории, то есть туда, где повышенная концентрация демонов. Какое прекрасное место, прямо под мои нужды. История имеет свойство повторяться. В мертвом мире у меня уже бывало такое, что на тушу демона стали стекаться другие твари, и мне пришлось их уничтожать нон-стопом. Здесь получилось аналогично. Встроенный в браслет компас указал нам место. Мы облетели его, оценили, где работать придется, после чего выбрали плато внизу, мимо которого пробегала река, ну и остановились там. Сходу на нас кинулась какая-то тварь, которую я прикончил, а потом еще одну, и еще. Дальше это обрело волнообразный процесс, и демоны на пару с монстрами стали сбегаться на нас. Даже не знаю, что сказать. Нас предупредили, что максимальный ранг демонов, которые встречаются на этой территории, баронский. Но основная масса, это офицерский и сержантский уровень, плюс всякая мелочевка. Кто на нас выходил, да черт его знает. Я убивал всех без особого напряга. Самая здоровенная тварь была размером с двухэтажный дом. Всякие скорпионы, пауки, ящерицы, змеи. Ну, условно. Демоны-то стабильной формы не имели, и часто это были абразины, которые далеко не всегда можно было с чем-то сопоставить. В какой-то момент мы их столько набили, что я скомандовал остальному отряду отходить, сортировать трупы и браться за разделку. Сам же продолжил бить подходящих чудищ. Так весь день и прошел, а потом и ночь. Утром наступило затишье. Днем, когда солнце встало в зенит, трупы стали пованивать, и на этот запах побежали новые партии. Опять весь вечер я сражался, как и ночь. Утром снова затишье наступило. В итоге мы все задолбались, набрали какую-никакую добычу и оставались там 3 дня, пока поток не стих. Дальше находиться в этом месте, где с каждым часом воняло все хуже, смысла не было, поэтому мы ушли дальше, в более опасную зону, про которую нам также рассказывали, на тот случай, если первой не хватит для наших амбиций. Через неделю мы решили свалить, и вроде добыча неплохая, но место уж очень пыльное и душное, а еще мой последний процент никак не хотел набираться, слишком слабые демоны для него. Зато мы добыли 5 легендарных камней, 11 редких и ровно 30 малых. Это помимо того, что взяли с разделки, забив кольца. Сколько тварей перебили при этом, да кто его знает. После первой сотни я прекратил считать. С одной стороны, добыча есть добыча. С другой, обидно. Сколько мучаюсь с этими глазами, все никак на следующий уровень перейти не могу. В конечном счете я сдался. Требовались монстры посильнее. Поэтому было принято решение возвращаться, что проблемы не составило, и спустя несколько часов мы были на месте. Как мы позже узнали, Дишон, местный комендант, человек важный, рулящий всеми процессами в филиале. Новичками он далеко не всегда занимался, но, видимо, Гана нас так презентовала, что сам решил первую встречу провести. Когда мы пришли, так совпало, что он в общем зале находился и приметил нас. после чего подошел и спросил: «Уже вернулись? Как прошло?» «Слабоваты демоны оказались», — ответил я ему честно. «Мы добычу хотели бы сдать, ну и оценить, сколько рейтинга получили. Хотелось бы после получить наводку на герцогов». За приемку отвечал другой человек, к которому нас и ответили, где Тамара приложила браслет к артефакту. «Нормально так», — уважительно кивнул принимающий охотник. «На 200 рейтинга набили за раз, а в рангах это сколько?» — уточнил я. «Это сразу ветеранские получаете», — пояснил Дишон. «Добычу сдавать будете?» «Да, всю, кроме камней, там всякие внутренние органы». «Куда их? Идите за мной», — ответил приемщик. Так мы познакомились с еще одной частью жизни ордена. Добыча сдавалась в специальном помещении. Приемщику, который оценивал, взвешивал, проверял и прятал в кольца пространства. Дишон с нами задерживаться не стал, сразу свалил. А вот мы почти на 3 часа задержались. Ну, как мы. Троица ушла посидеть у бара, в здании был и такой, что-то типа зоны отдыха. Я же разгружал добычу, лентяй. Мария закончила тренировку с Тимом и выдохнула. «Загонял старую», — сказала она недовольно. «Не прибедняйтесь», — улыбнулся мужчина, подходя. К грозе Тим обращался исключительно на «вы», хотя она не раз просила так больше не делать. Слишком уж ученик вырос и изменился. Мало то, что он был способен разрушить любую связку знаков, задавить ее в зародыше и видел потоки энергии, то есть всегда заранее знал, какой удар готовит женщина, так еще при этом был ходячей бомбой, откроет глаз и убьет, так что их поединки уж точно нельзя было назвать простыми. С другой стороны, пользы в них тоже было много. Давно гроза не встречала человека, который так же хорошо понимал бы знаки и магическое искусство. Обсудив кое-какие детали и идеи, двое магов разошлись. Тим отправился обратно в город, а гроза – на соседнюю площадку. Так как их тренировки вполне могли разнести все в округе, они уходили подальше от пригорода. Тим и гроза всегда дрались так, чтобы на дистанции в километр никого не было. Вот на этой границе Люций занимался. Воссоединение семьи вроде как произошло, чему Мария лично очень порадовалась. На мужа она еще немного злилась, но, видимо, после 60 лет брака на все смотришь куда проще. Поэтому злость была какая-то вялая, скорее отличным поводом поиздеваться над Люцием, чем чем-то серьезным. Сам Вологда, после того как их отношения возобновились, за пару недель полностью вернул свои силы и начал активные тренировки. Женщина прошла через перепаханный лес, по факту, эту часть ландшафта они с Тимом уничтожили. Пройдет еще несколько месяцев таких же поединков, и здесь образуется пустырь вместо бурелома, но и другого выбора нету, уж лучше так, чем разнести город. Люций тоже не сказать, что обходился без разрушений. Гроза сначала услышала свист рассекаемого воздуха, а потом уже разглядела фигуру мужа. Как и в прошлые дни, он делал одно и то же. Поднимал и опускал меч. «Не надоело?» — спросила Мария, подходя. Люций остановился, утер пот, посмотрел на женщину. «Нет, удивительное упорство. Может, попробуешь что-то новое?» «Этого достаточно», — улыбнулся Люций. «Как знаешь», — протянула женщина. «Все же он тебя зацепил. Что я за отец, если так быстро уступлю сыну?» Улыбка мужчины стала кривой. «Ну-ну», — хмыкнула гроза. «Да и настойку надо осваивать». Мария понимающе кивнула. Такин передал часть настойки, которую ему Гэтсу подарил, со словами, что та и правда работает. Гроза отнеслась скептически, но отказываться не стала и тоже попробовала. Настойка запускала перестройку тела и способствовала развитию внутреннего чего-то. Вся троица сошлась на том, что развитию духа, который заодно перестраивал все остальное, благоприятно влияя. «А как твоя ярость?» – спросила Мария. «По-прежнему дестабилизирована, но не скажу, что это плохо. Открывается что-то новое. Найдешь, чем удивить Спара, когда вернемся?» «Посмотрим», – угрюмо ответил Люций. Мария про себя улыбнулась, подумав, что они как-то незаметно успели заржаветь. Вроде бы столько по мирам бродили, столько всего видели, враги разные попадались, но надо же, возраст сказывался. Уже не осталось тех юношеских амбиций. Молодое же поколение встряхнуло то болото, в которое они погрузились. Что касается ярости, Спар как-то обмолвился, что это примитивная форма использования духа. Настолько же как раз этот дух пробуждала. Поэтому закономерно, что ярость Люция начала трансформироваться и потребовала нового освоения, чем мужчина и занимался. «Ты здесь останешься, я в город», — сказал женщина. «Останусь», — коротко бросил Люций, не прекращая опускать и поднимать меч. Мария кивнула и поспешила в город. Зимний лес не находился в списке ее любимых мест, и она уже предвкушала сытный обед да кружку разогретого вина со специями. К сожалению, задуманное пришлось отложить. Стоило вернуться, как один из шиноби доложил, что ожидает делегация крестьян. Марии было лень идти к поместью, потом возвращаться, поэтому она сразу к ним вышла. «Ну, чего надо?» – спросила она угрюмо у бородатых мужиков. Выглядели они все как подбор. Типичные крестьяне, бородатые, в тулупах да валенках. «Госпожа», – поклонился старший из них, – «мы с вопросом», – он запнулся и посмотрел неуверенно. «Ты говори, говори, как есть, а там разберемся», – медленно выдохнула гроза. То, что ее побаивались, с одной стороны, было полезно, а с другой, частенько мешало. Крестьяне рассказали, суть их проблемы сводилась к тому, что между двумя городами шел конфликт и что соседи у лесного отжали часть посевных территорий. «Разберемся», — пообещала гроза, и на этом встреча закончилась. Только как, задалась она вопросом. Проблема-то плевая, если применить силу и тупо заставить вернуть земли. А если без насилия, то уже не так просто. «Пошлю Люция, пусть разбирается», — решила для себя женщина и коварно улыбнулась. Получение нового статуса открыло нам ряд преференций. Доступ к рынку и более продвинутым заказам. Браслет подтвердил, что мы десяток демонов ранга барон убили. А я и не заметил, если честно. Понятия не имею, кто там из всей толпы к этому рангу относился. Разве что та здоровая туша, но остальные поменьше были, так что вопрос остался открытым. Главное в этом всем то, что мы подтвердили оказанное Дишоном доверие, в связи с чем он нас отправил в другой мир. В проклятый. Как я понял, это такие миры, где хаоса, чем бы он ни был, стало настолько много, что демоны вытеснили разумных и захватили земли. Грубо говоря, проклятый мир – это демонический мир, где всяких уродцев выше крыши, на всех хватит. Дишон уточнил, что в такие миры охотники любят делать вылазки в спокойное время, а в неспокойные другие места защищают. Раз уж тема всплыла, я снова поднял тему, которая меня интересовала. «И что, прямо через миры можно перемещаться?» – спросил я, когда Дишон это рассказывал. «Из любого места в любой мир?» «Да», – спокойно ответил он. «А как получить подобный артефакт для своих нужд?» Не стал я тянуть и обозначил интерес. Разговор этот состоялся, после того, как я всю добычу сдал. Мужчина подошел, глянул, сколько мы всего принесли, похвалил, ну и мы с ним обсудили всякое разное, в том числе про проклятый мир. «Для своих, стать грандмастером», — ответил он. «Подобным артефактом мы обязаны действующему главе ордена, Элрику Связующему. Он правит вот уже 100 лет, и именно при нем, благодаря его мастерству, орден поднялся из забвения и распространил свое влияние. Элрик Связующий», — повторил я, постаравшись запомнить имя. «Чем он знаменит? Это ведь уместный вопрос», — поправился я, «а то мало ли какие табу затрону. В этом нет какой-то тайны», — пожал плечами Дишон. «Он архимаг пространства, мастер-артефактор, великий убийца демонов. Это высший ранг в нашем ордене. В общем, он очень силен», — резюмировал я. «Но погоди, Гана упоминала, что орден возродился вроде как лет 200 назад, а ты сказал про 100. Что-то я запутался. Никакой путаницы. Орден и правда начали возрождать 210 лет назад. До Элрика было 2 главы, но они не добились такого успеха. Способов перемещения и оповещения до них тоже не было, именно. Тогда вам повезло с главой», — хмыкнул я. «Сделал пометку, что есть смысл добиться ранга грандмастера. Как понял, артефакты делает лично Элрик, и абы кто к нему подвалить с просьбой не может. Ну, или может, но цена будет такой, что наша добыча за последнюю неделю покажется жалкой мелочевкой. Жаль, очень жаль. Что-то я сомневаюсь, что грандмастера получится быстро взять, а значит, это цельно когда-нибудь потом. Я нашел своих в баре, рассказал им новости. Заглянули к оценщику, он же главный торговец, который предоставил нам актуальный каталог того, что можно взять на нашем ранге. Выбор был не то чтобы впечатляющим, но кое-что мы смогли закупить. Я набрал всяких разных камней, которые могли бы пригодиться клану. Остальные тоже всякое по мелочи взяли. Остальное попросили деньгами, которые отправились тратить в курортный город, где и закатили отличную пьянку, хе-хе. А что, заслужили же. К рыжей я тоже заглянул, на ночь. Остальные же в гостинице дорогой остались, Гэцу, с ними. Ну да его мотивы понятны. Снял каких-то девчонок и ушел кутить, старый развратник. Впрочем, не мне жаловаться. Я тоже хорошо время провел. Встретились в обед, обсудили планы да отправились смотреть «Проклятый мир». Чем был хорош браслет, так это тем, что он даже на перекрестке направления указывал. Поэтому нужное место мы нашли без всяких проблем и задержек. «Проклятый мир» не особо впечатлил. Мы выбрались из колодца и увидели цитадель. Здесь был не обычный дом ордена, а именно цитадель, построенная на скале. База ордена, место для отдыха, получения заказов и прочих дел, которыми занимались охотники на демонов. «Теперь понятно, на что идут отчисления», — сказал Шупа, когда мы разглядели цитадель. «Нормальненько», — куда более равнодушно выдала Тамара. «Надеюсь, нас не атакуют», — проворчала Калия. «Не атаковали. От колодца до цитадели было с пару километров. Подлетев, смогли разглядеть в деталях, что нас ожидало. Во-первых, сама цитадель. Она была совмещена со скалой, виднелись отдельные выступы, бойницы. Истинных размеров не оценить. Неизвестно, сколько внутри горы прячется. Во-вторых, несколько зданий, в том числе мини-крепости и башен, находилось вокруг. Территория держалась под контролем, и сверху я заметил десятки человеческих фигур, которые несли службу. В-третьих, рядом с цитаделью виднелись всякие полигоны и то ли сады, то ли огороды. Но что-то орденцы точно здесь выращивали. Наверное, для того, чтобы не так сильно зависеть от поставок извне. Так-то, куда ни кинь взгляд, вокруг растительности не видно. Только скалы всех мастей. Калия летела медленно, чтобы никого не нервировать, поэтому время поглазеть у нас было. Приземлились мы во внутреннем дворе, возле одной из башен. Здесь рядом находилось стойло с навесом, где были привязаны какие-то твари. Небольшой деревянный амбар, ну и стражники. По крайней мере, они походили на людей, несущих службу, а не прохлаждающихся. При виде нас суетиться не стали. Парочка сидела на лавке. Еще один вышел с копьем, когда мы приземлились. Собственно, на этом все. «Уважаемые», — позвал я, демонстрируя браслет на руке, который забрал у Тамары. «Мы сюда на охоту прибыли. Первый раз у вас. Подскажите, куда идти? Какой ранг?» — спросил усатый дядька. «Ветеранский. А, мясо», — осклабился он. «Так вам лучше тогда обратно, целее будешь». На этот выпад я улыбнулся. «Ну вот, другое дело. А то слишком уж этот Дишон дружелюбным был. Я тебя не о рисках спрашиваю, а дорогу прошу указать. Так в цитадели иди», — махнул он рукой. «Это такая большая каменная штука». Хмыкнув, я повел отряд в указанном направлении. Не бить же этого стражника с сомнительным чувством юмора. «Мне здесь начинает нравиться», — шепнула Тамара и костяшками хрустнула. «Ты только никого не бей сразу». «Сразу, не буду», — заверила она. «Ну, начинается», — закатил глаза Шупа. «Как-то уныло у них тут, если честно. Прошлый мир мне понравился куда больше». «Согласна», — высказалась Калия. «Какие вы занудные», — пожурил я. «Главное, чтобы демоны здесь посильнее были. Народу во дворе было прилично, всякого разного. Я увидел и парочку отрядов, которые явно с вылазки возвращались, двигаясь в сторону цитадели, потрепанные и грязные, и обычных стражников, которые занимались охраной и патрулированием, и обслуживающий персонал, те, кто занимался посадками и огородами. Здесь все же что-то выращивали на отдельных участках. Как-то так вышло, что с двумя возвращающимися командами мы подошли одновременно, в связи с чем надо уточнить две вещи. Первая относилась к тому, что вход в цитадель был дюже мудреным. Не знаю, кто до такого додумался, но ворота находились на высоте где-то 10 метров, и к ним вело несколько узких, извилистых лестниц, которые еще и пересекались. Выглядело необычно и неуместно, как извивающиеся змеи со ступенями. Один человек по такой пройдет, а двое уже нет. Вторая вещь относилась к Тамаре, которая тот еще живчик. Жуть какая любопытная, часто уходит вперед, крутится вокруг отряда, на месте редко стоит. Сейчас она тоже убежала вперед, прошлась по этим странным лестницам. Ну, как прошлась, пронеслась, прыгая через несколько ступенек, туда-обратно. В то же время подошли эти два отряда, по 5 человек в каждом, а мужики там вида дюжи сурового. Сразу чувствуется, что они на уровне минимум полных легендарщиков, а то и повыше. Кажется, смертельный номер под названием «Найди себе мужа» в исполнении отбитой ситкартки начался, как-то мрачно заметила Калия, и не ошиблась. «Ты чё, Широкий?» – возмутилась Тамара, когда ей преградил путь один из мужчин. Фактически было наоборот. Это она до верха добежала, обратно повернулась, но к нам пройти не смогла, потому что отряд уже вступил на лестницу, а та, напомню, узкая, только один человек пройдет, поэтому ее выходка была верхом наглости, и кто-то у меня получит, но первой будет не Тамара, потому что, говорю же, приятное место, и люди здесь хорошие. Тот, на кого Тамара наехала, руку выбросил вперед и за горло ее схватил. Эх, понеслась. Глава 5. Проклятый мир, или как спартанец за демонами бегал. Пытаться схватить Тамару, это как пытаться поцеловать демона. Так сразу и не скажешь, что опаснее. Сидкартку схватили за горло. Она тут же исчезла и показалась рядом, выдав свой фирменный в голову с ноги. Мужик оказался неробкого десятка и успел поставить блок, но, видимо, неправильно оценил силу удара. С гулким звуком блок пробило, нога пошла дальше, ударила в голову, и этого типа крутануло вокруг своей оси. Опять он бабу какую-то нашел, услышал я ворчание одного из членов его команды. Эти слова заставили меня притормозить. Я-то думал, сейчас драка начнется, но остальная четверка отреагировала равнодушно. За своего командира они вписываться точно не собирались, а значит, не видели проблемы. На всякий случай я тихо свистнул, и Тамара переместилась мне за спину, выдав сакральное. «Не, а чего он дерзкий такой? Мелкая, я тебе точно ремня дам», — проворчал я. «Чего сразу ремня?» — насупилась она. Цыц, тем временем шоу продолжилось. Мужик, вполне живой и даже не сильно побитый, медленно поднимался. Кажется, решая для себя сложную задачу, что это было, его группа стояла со скучающим видом и смотрела на командира, а вторая пятерка, которая шла по соседней лестнице, притормозила. Возглавлял ее копейщик, который нагло улыбился. «Мрачный, ты как всегда», — хохотнул он. «Пошел в задницу», — ответил мрачный и перевел взгляд на нас. Взгляд у него нехороший был, да и рожа зверская. Он легко перепрыгнул на соседнюю лестницу и на нас двинулся. Вокруг него темная, густая аура стала распространяться. Какой-то аналог ярости на основе духа. «Очередная жалкая поделка», — высказался Гэцу у меня в голове. «Покажем, как надо, а то...» Я вышел вперед и силу духа выпустил. Та врезалась в мужика, заставила остановиться. Он насупился, брови свел, посмотрел на нас недобро. «Вы кто такие?» — спросил он требовательно. «Да так, новички. На демонов пришли поохотиться. Новички», — дернул он губой. «Эй, мелкая», — обратился он к Тамаре. «Ты это аккуратнее, что ли?» — шмыгнул он носом. На этом конфликт закончился. Мужик убрал черную ауру, развернулся и пошел в цитадель. Копейщик хохотнул ему вслед и тоже ушел. «Я же посмотрел на Тамару». «Да поняла я, поняла», — вжала она голову в плечи. «Накатило что-то, накатило ей, блин». Внутри нас ждало просторное помещение, где нас встретили, объяснили, куда идти, доложились коменданту. «Все то же самое, озвучили тип способностей, на каких демонов претендуем, согласились брать дальние заказы, без обид, но, учитывая ваш ранг, сначала по простым местам прогоню», — заявил мужчина. Представился он как Дриганс. «Без проблем», — ответил я, — «только мы ограничены по времени, поэтому не хотели бы затягивать». «Спешка к добру не ведет», — заявил он наставительно. Не стал с ним спорить. «Так-то да, но мои слова относились не к тому, что мы спешить собираемся, а к тому, чтобы Дриганс не затягивал. В этот же день мы отправляться не стали. Нам выделили послушника, кого-то вроде слуги, который рассказал и показал, где и что в цитадели находится. Также озвучил порядки, куда ходить можно, куда не стоит. Лекцию на тему демонов и особенностей этого мира тоже прослушали. А там и день прошел. Мы сюда несколько часов добирались, попали под вечер, а ночью идти не хотелось. Поэтому отправились спать. Твари здесь были поопаснее, чем в пустыне, а порядки куда интереснее. Весь мир принадлежал демонам. Я и не представлял, что это значит. Познакомился на практике, и не сказать, что это что-то приятное. Постоянно появлялись новые особи, которые дрались между собой, совершенствовались и эволюционировали. В цитадели имелись свои сенсоры, которые как-то определяли скопление демонов на расстоянии 200 километров. Так появлялись задания на зачистку локального уровня, то есть на контролируемой территории, где риск случайно нарваться сводился почти к нулю. Почти, — потому что в любой момент могло произойти что угодно, вплоть до появления демона класса «Погибель». В случае нештатных ситуаций на браслеты приходило оповещение и высылались группы согласно степени угрозы. Обо всем этом нам на лекции рассказали довольно подробно. В цитадели на текущий момент находилось где-то 90 отрядов, стандартные пятерки в основном, но были группы покрупнее. Даже для круга радиусом в 200 километров это довольно много, ведь в этот мир приходили именно охотиться. Развлечений здесь почти и не было, разве что пить по вечерам в перерывах. На отдых уходили в другие миры, поэтому число групп то сокращалось, то увеличивалось, и охота шла непрерывно, в связи с чем ближайшие территории были хорошо зачищены и на серьезную добычу рассчитывать не приходилось. Другое дело, отметка после 200 километров. Там и демонов было больше, но и риски выше. Наблюдение за удаленными местами отсутствовало. Угрозы заранее никто не обнаруживал. Предупреждений не приходило. Поэтому нарваться проще простого. Совсем уж вслепую не обязательно было идти. Охотники, те, кто уходил в дальние сектора, потом докладывали о том, что видели. Так появлялись некоторые задания. Если отряд пропустил стаю сильных демонов, за ними потом мог прийти кто другой. В остальном ничего нового. Ходи, убивай демонов, сдавай добычу, нарабатывай рейтинг. Чем выше рейтинг, тем сложнее задания доступны. Понятные правила игры. Следующую неделю мы ходили за демонами как на работу. Получали координаты, отправлялись в указанное место, выносили там всех. Разделывали туши, собирали добычу. Иногда прихватывали туши целиком. Сгружали их в особом, специально для этого отведенном месте, где они могли пролежать сутки в надежде, что выпадет камень. Много кто этим пользовался, так что мясницкая была постоянно забита. По правде говоря, перспективы складывались не очень радужные. Демоны попадались какие-то дюжи скупые. При том, что они были сильнее и крупнее, заработали мы с них в пару раз меньше, чем за тот же период в пустыне. Зато я чувствовал, что глаза вот-вот перейдут на следующий уровень. Буквально 0,5% осталось. Мне бы демона помощнее, и я сделаю этот шаг. Поэтому после очередного отдыха было решено отправиться в свободный поиск и заглянуть в этот мир подальше, чтобы закрыть наконец-то вопрос. С кислым видом Люций трясся в грузовике, изредка потягивая чай из термоса. Вид у него был такой с того самого момента, как гроза подкинула головной боли. «Ты же отец, вот и съезди, поговори, помоги сыночку, только не убивай никого, а то спар расстроится». Сделала она это с настолько гадким видом, что Люций сразу понял, отказать не получится. Поэтому мужчина воспринял сие пожелание как наказание за прошлые грехи. Молча кивнул, дождался ближайшего каравана, который отходил на следующий день, и отправился вместе с ним. За весь путь к нему рискнули обратиться один раз. Когда фургон залез в грязь и застрял, Люций призвал шар гравитации и вытащил его. На этом общение с караванщиками закончилось, и Вологда погрузился обратно в пучины мрачного настроения. Ему не хотелось 2 часа морозить задницу на жестких, холодных сиденьях грузовика. Ему не хотелось уезжать из города по зиме, в эту мерзкую погоду. Ему не хотелось разгребать проблемы с пара, тем более ему не хотелось общаться с другими аристократами и обходиться без насилия. Ирония ситуации заключалась в том, что семья Башкировых, соседи города Лесного, были также соседями бывшего города семьи Вологодских, которые когда-то этот город заложили, потом от семейства ничего не осталось, кроме самого Люция, и бразды правления перешли другой семье. Что там с самим городом, Вологодскому было плевать. Те события для него произошли настолько давно, что эмоции улеглись и испарились. Но вот то, что придется общаться с Башкировыми, которые его знают, это да, могло осложнить дело. Времени много прошло, все 10 раз поменяться успело, но тот факт, что городом сейчас правит старый знакомый, с которым они когда-то соперничали, настроения не добавлял.